Глава пятая. Холодный ветер с дождем нещадно хлестал по щекам, словно экзекутор, который хотел привести в чувство отключившуюся от боли жертву. Осень в этом году оказалась очень холодной. Конец сентября буквально решил заморозить жителей Ванберга. Как будто некая темная личность подключилась к центрам управления погодой. Во мраке ночи возле живой изгороди в центре спального района стоял мужчина средних лет. Одет он был в темное пальто и небольшую джентльменскую шляпу с полями. Руки таинственный незнакомец спрятал в карманы, а его хищный взгляд внимательно изучал горящее окно двухэтажного дома. «Фаримас», — прошелестел голос полковника Хэнка в микронаушнике. «Ты уже 40 минут не выходил на связь. Какого черта? Соседи задержались». «Тебя не видели?» «Не видели», — слегка раздраженно ответил Фейм. Уж очень он не любил, когда старик опять включал режим отца. «Хорошо. Как там наша цель?» «Готовиться ко сну». «Учти, что Карим любит устраивать сюрпризы, особенно с внезапными наемниками из ЧВК». «Только не сегодня. После успеха на Хостамонте этот хряк окончательно расслабился. Теперь даже охрану на ночь отпускает. Верит в то, что залез на вершину. Старая ошибка». «Новый человек». Сухо закончил фразу полковник Феймос. «Я изучил его распорядок дня. В это время он уже ложится в кровать. Жду отчет». «Принял». Оглядевшись по сторонам, Феймос медленно вышел из-за пожелтевшей акации, которая служила его временным укрытием. Улица давно опустела, а свет в окнах соседних домов погас. Значит, пришло время для внезапного визита. Иногда так случается, что самые гнилые люди этого мира получали самые комфортные условия для жизни. Зачастую это были торговцы. Нелегальные. Бессовестные. Бесчеловечные. Как правило, эти двигатели черного рынка торговали оружием, запрещенными веществами, донорскими органами и даже жизнями. Да, такие мерзкие существа прекрасно понимали, сколько стоит человеческая жизнь в буквальном смысле слова. И, конечно же, они готовы были выгодно продать ее всем желающим. «Фейм?» — прокряхтел голос агента Улисса из микронаушника. «Слышишь меня?» «Слышу. В доме есть сторожевой пес». «Прекрасно», — тихо ответил Феймос, замерев рядом с невысоким забором. «А еще позже ты не мог сообщить? Я только сейчас увидел». «Неужели? И как узнал? Датчики с камерами». «Нет, дело в том, что некоторые банковские чеки в базе идут на имя Эйприл Кант. Она оплачивала с карты Карима, грумера, собачий корм. И еще всякие покупки в магазине для домашних животных. Судя по тому, что я вижу, это его подружка. Работает казначеем в министерстве Кронбурга. Птица важная. Она сейчас с ним?» «Нет, я засек ее на окраине города. Проводит время с родителями. Из людей в доме только Карим». «Принял». «Так что там с собакой? Какая порода?» «Ищу сведения». «Ох, твою ж мать!» Тяжко выдохнул Улис. «Это маузенский суч». «Прекрасно». Обреченно закатив глаза, Феймос вытащил пистолет с глушителем. Старые добрые дозвуковые 10 мм. Любимый калибр агентов национальной безопасности. Отправляли на тот свет быстро и бесшумно. «Еще сюрпризы будут?» «Нет, система безопасности дома я отключил». «Дроны?» «Отключены». «Получится понять, где держат пса. В доме есть камеры?» «Ищу». «Проверь все. Робот-пылесос, мобильный телефон, ноутбук. Да что угодно». «Ищу, говорю же». «У нас мало времени. Через 8 минут прибудет сосед из левого дома». «Да знаю я, но у меня ничего нет. Только информация о том, что они покупают корм и ходят к грумеру». «Ладно». Феймос щелкнул предохранителем пистолета, а затем вытащил из кармана электронный взломщик замков. Приложив магнитную карту к считывателю, агент дождался слабого щелчка и проник в дом. «Фейм, сучи вырастают до 2 метров. Будь осторожен», — предупредил Улис, но отвечать ему уже не было возможности. «Конечно, самая опасная порода собак во всем Кваауме. Один щенок стоил порядка 26 тысяч щеклев. За такие деньги можно было взять себе роскошный раджинский кабриолет или домик на южном побережье Пиринского моря. Однако основной фишкой данных собак была лютая преданность своему хозяину. Их воспитанием занимались профессиональные кинологи, то есть еще щенками отдавали на жесткие дрессировки. Увы, иначе с такими собаками было нельзя. Упустишь момент, вырастет неконтролируемый эмоциональный монстр, который будет нападать на всех, кроме хозяина. Взрослые особи могли весить 80 килограмм. Если такая туша накинется, то Феймосу придется очень несладко. Как правило, сучи спали возле своих хозяев, чтобы защищать их сон. Поэтому монстр наверняка сейчас выбежит из спальни, а после его ликвидации придется действовать очень быстро. Перед атакой пес наверняка предупредит своего хозяина громким лаем. Однако выбегать и убивать Феймоса никто не спешил. Поднявшись по лестнице, агент приблизился к спальне, но его тут же отвлек тихий писк. «Сопливая мелкая дрянь!» — гаркнул гнусавый голос из-за закрытой двери. «Сколько можно? Ты мне всю спальню загадил!» Писк продолжался. Только сейчас Феймос понял, что это щенячий скулеж. «Чего смотришь на меня? Ты, выродок! Ты мне все нервы вытрепал! Скажи спасибо, Эйприл! Если бы не она, я бы тебя усыпил! Вот просто усыпил! Или утопил! Чертов кусок никчемного меха!» Приоткрыв дверь, Феймос заглянул в щелочку. Карим, одетый в дорогущий розовый халат, ходил вокруг клетки, внутри которой сидел серый комочек меха с большими и очень печальными глазами. Увы, он совсем не понимал, что случилось и почему хозяин так ругается. «О, — умилился Улис, — это щенок, нам очень повезло». «Да, повезло. Только вот в руках Карима был компактный пистолет-пулемет. Одно неверное движение, и начнется стрельба, которая могла привлечь ненужное внимание». «Чего смотришь, урод?» — продолжал ругаться торговец. «Будешь и дальше ссать, где ни попадя? Слушай, а ведь у меня появилась идея. Давай, давай я пущу пулю тебе в лоб, а труп закопаю. Эйприл, скажу, что ты выбежал на дорогу, и тебя сбила машина». «Да, это разобьет ей сердце. Но я хотя бы не буду видеть твою безобразную...» Терпеть подобное в сторону маленького беззащитного существа Феймос больше не мог. Прицелившись, он нажал на спусковой крючок. Ошметки мозга и черепной коробки оказались на стене, а тело Карима замертво рухнуло на пол. Вот и все. С облегчением выдохнул Феймос и зашел в спальню. Завидев агента, маленький пушистый комочек тут же завилял едва заметным хвостиком. «Тяжко тебе было. Понимаю. Меня тоже долго держали в клетке. Очень долго. Фейм, ты же не собираешься его забирать?» — ужаснулся Улис. «Отдам Мейбл, пускай его дрессирует. Она же профессионал». «Полковник не одобрит». «Полковник не сможет не одобрить того, что не узнает. Верно, Улис?» «Верно». «Вот и славно». Взяв пушистый комочек на руки, Феймос положил его во внутренний карман пальто и быстрым шагом покинул квартиру. «Теперь ты в безопасности, приятель». Выйдя во двор, агент заметил приближающиеся огни автомобиля. Сосед решил явиться пораньше. «Отлично». Быстро перебежав дорогу, Феймос сел на мотоцикл и, запустив двигатель, плавно выехал на дорожный дублер, после чего сразу же свернул за мост. Вряд ли сосед будет смотреть по сторонам в надежде разглядеть одинокого мотоциклиста. Ему нужно поскорее добраться до дома. Там наверняка вкусный ужин и теплая постель. То, чего Феймосу так сильно не хватало. «Полковник, цель устранена». «Все чисто, свидетелей не было». «Чисто». «Очень хорошо. Отправлю за тобой транспорт. Езжай на пересечение Прайм Дейли и 5-й авеню. Там тебя заберут». «Принял». Судя по тому, как в кармане стало тепло, Суч немного расслабился и решил сбросить стресс. Но, учитывая его возраст, это нормально. Когда-то давно у Фейма тоже была собака. Рейд Шардский Кинг. Огромный мохнатый медведь с самым добрым сердцем. Они многое прошли вместе. Хороший был пес. Друг. И даже член семьи клана Эйзенфистов, из которого происходил Фейм. Улис. На связи? Передавай Мейбл, чтобы ждала меня на базе. Есть. Остановившись на светофоре, Фейм заглянул во внутренний карман пальто. Увидев спасителя, маленький комочек вновь задергал миниатюрным хвостиком и даже высунул язык. Мокро? Да, понимаю. Сейчас немного прокатимся и отдам тебя в самые заботливые руки в Кваауме. Щенок ничего не понял, но уже обрадовался, просто потому что это всяко лучше, чем сидеть в клетке у поехавшего психа, который вечно ругался и кричал. Подкатив к перекрестку, Фейм припарковал мотоцикл, а затем взглянул в ночное небо. Вертолет дважды моргнул прожектором и подлетел к зданию давно закрывшейся закусочной. Да уж, гул от подобного транспорта мог разбудить кого угодно. И когда уже агентству национальной безопасности выделят бюджет на бесшумные флай-карго? Поднявшись по тросу на борт, Фейм с удивлением обнаружил своего старого друга, Сидиуса Флека. Низкорослый мужичок в дорогущем костюме и с прилизанной шевелюрой выглядел весьма огорченным. «Флэк, какими судьбами?» «Не стоит, друг мой. Обо всем на базе». «Хорошо». В молчании, которое сопровождалось воем двигателя, Фейм с Сидиусом долетели до базы в южном Кейн-Траусе. Милашка Мейбл уже встречала вертолет на площадке. «Вот подарочек для тебя», — с усмешкой произнес Феймос, протянув девушке-кинологу пушистый комочек. Он любил радовать людей, только вот всегда старался скрыть свои истинные эмоции за надменностью и жесткими шуточками. «Какая прелесть! Это же Суч, да?» «Он самый, и через пару месяцев из милашки начнет превращаться в монстра. Учитывай это». «Сделаю из него самого хорошего мальчика!» Счастливая Мейбл чмокнула Феймоса в щеку, а затем быстро убежала вглубь базы. Хищение экзотических животных с места устранения цели. «Командор Эйзенфист», — прищурившись, произнес Флэк. «Никак нет, майор. Просто подарок для дорогой подруги». «Майор». Сидиус стал еще бледнее и грустнее. «Хотя сейчас это не так уж и важно. Отойдем на разговор?» «Не вопрос». «О, на вертолетную площадку вышел еще крайне дружелюбного вида мужчина в черном пальто. Майор Флэк, командор Эйзенфист. Неужто решили вспомнить старые добрые деньки?» «Командор Брэнсон, наша вечно сияющая легенда!» — улыбнулся Сидиус и пожал агенту руку. «Сколько лет, сколько зим! А, легенда!» Брэнсон пожал руку Феймосу. «Приятно слышать, но я лишь простой слуга его императорского величества, и не более того. А вот командор Эйзенфист, как мне кажется, вполне тянет на роль истинной легенды, до сих пор восхищаясь вашей миссией в Воронкоте. Да, малярийные комары... Жара, духота и целая куча узкоглазых наемников, которые прячутся в кустах. Прекрасная миссия, — усмехнулся Фейм. «Главное не то, что было там. Главное то, чего вы добились, командор Эйзенфист. С чем я вас и поздравляю. А вы, майор Флэк, должны гордиться своим бывшим напарником. Такую звезду национальной безопасности еще поискать надо». «Как будто командор отслужил оперативникам не 20, а все 200 лет, если не больше. Просто я талантлив». «О, скромности вам не занимать. Ладно, джентльмены. Был очень рад встрече. Еще увидимся». С этими словами Брэнсон подошел к одной из вертушек и покинул базу. «Слушай, а чего он сам сел за штурвал?» — поинтересовался Флэк. «Черт его знает. Может быть, молодость решил вспомнить. К тому же, это не наша забота. Брэнсон на коротком поводке с руководством. Ему доверяет даже сам император. Поэтому пускай летает на здоровье». «Действительно». «Так, мы отвлеклись». Бывшие напарники прошли в закуток, в котором раньше стояли цистерны с топливом для вертушек. «О чем ты хотел поговорить?» «Дело важное и срочное, Фейм». Сидиус огляделся по сторонам. «И если честно, я не хотел бы, чтобы о подробностях знал кто-то кроме тебя». «А как же полковник, что между вами случилось?» «Полковник». Флэк с грустью опустил взгляд. «Фейм, кобры взломали наше ядро». «Чего ты сейчас шутишь?» «Если бы». «Флэк, скажи на милость, а почему никто об этом не сообщил? Агентов высшего уровня явно должны были уведомить о взломе. Считай, если всех наших оперативников под прикрытием рассекретят, им конец. Вся национальная безопасность будет под ударом». «Я был единственным, кто видел это. Большой сбой ядра, после которого даже логов не осталось. Я пытался донести до руководства, что мы все в заднице, но они и слушать меня не стали. У меня ощущение, что после ситуации на Хоста-Монте они перестали относиться ко мне серьезно, как будто из-за одной ошибки, не своей ошибки, я лишился всего». «Допустим», — агент с подозрением посмотрел на друга. «Но полковник точно прислушался бы к тебе, вы же друзья». «Я бы и рад обратиться к нему, но...» Сидиус замялся и вновь опустил взгляд. «Флэк, либо ты говоришь мне все как есть, либо этот разговор закончится. Я пойду в свою каюту, выпью виски, а затем залипну часов на 10. Это странно прозвучит. А ты все равно скажи. Ладно. В общем, ты же помнишь о проекте «Полярное сияние»? «Полярное сияние»? Это там, где твои шибко умные друзья пытались доказать теорию, что некие космические сущности вселялись в людей, которые внезапно выходили из комы? С усмешкой уточнил Фейм. Полковник вышел из комы и чувствовал себя слишком хорошо. А еще у него была амнезия. В общем, есть у меня к нему вопросы. Мне кажется, ты слишком много внимания уделяешь теориям заговора. Возможно, агент бы сейчас от души посмеялся. Однако был тут один нюанс. Я перестраховываюсь. Пойми, Фейм, тот, кто взломал ядро, явно один из наших. И если полярное сияние не ошиблось, и во влиятельных людей действительно вселяются некие космические сущности, я не стану рисковать. Кто знает, на чьей они стороне? Кобры не дремлют. Возможно, и они состоят из подобных сущностей. Вообще-то я тоже вышел из комы. Тогда тебе было 5 лет, Фейм. Да и к тому же, мы с тобой через столько дерьма прошли, я тебе верю. Как скажешь, так что именно ты от меня хочешь? В Рамбуге объявился один гастролер по кличке Найвер. Рассказывает, что он вестник некоего Таисё из другого мира. Понятия не имею, что там за Таисё и другой мир, но звучит крайне подозрительно. Погоди, то есть ты сейчас говоришь серьезно? Ну, конечно. Однако про другой мир и Таисё это не главное. Найвер уже давно работает на Кобр. Иначе говоря, он их хакер. Человек-призрак. Создатель программы «Чистые листы» и «Глаз Бога». Один из гениев, которые рождаются раз в сотню лет. Однако правительство так и не смогло завербовать его. Сейчас он вовсю трудится во имя мирового терроризма, добывает секретные данные, бомбит государственные сервера, грабит банки, в общем, полный набор. А при чем тут взлом ядра? Найвера не просто так называют человеком-призраком. После его работы нет никаких следов, понимаешь, почерк тот же. К тому же не так давно один мой связной сказал, будто Найвер болтал про нашего агента в Мельбиурге. Я чувствую, что это зацепка. Надо брать его, Фейм. То есть ты хочешь, чтобы я сейчас полетел в Рамбург и взял этого гастролера? Он нужен мне живым. Я выужу информацию, кто из наших крот, и мы вернем все на круги своя. А чего сам не полетел? Слишком влюбился в свои карандаши и бумажки? Если бы. Видимо, после не моей ошибки на Хоста-Монте. Руководство всерьез засомневалось в моей компетенции. Сидиус вытащил из-под рубашки желтый бейджик. «Отдел бухгалтерского учета и финансовый аудит? Ты серьезно?» — удивился Фейм. «Не дави на больное, мне теперь даже пистолет носить нельзя. Не то, что летать на задание или заниматься расследованиями. Все, лавочка прикрыта, Фейм. И у меня не осталось никого, кроме тебя». «То есть хочешь, чтобы я приволок этого Найвера сюда? Думаешь, они восстановят тебя после допроса?» «Нет, Фейм, мне не нужно восстановление. Я просто защищаю этот мир, как и мы все. Да, грустно, конечно, что я сейчас не у дел. Но такова жизнь. Одно радует, ты сегодня прикончил ублюдка, из-за которого все началось. Так что, возможно, мое понижение даже того стоило. Мне жаль, Сид». «Не надо. Я сам выбрал свой путь. К тому же, если я захочу почувствовать жалость, я уеду к маме». «Эх, ладно. До Рамбурга лететь 1,5 часа, думаю, за это время ты сможешь подробно рассказать мне, что там с этим гастролером?» «По рукам». Распугав стаю голубей, Феймос направился в сторону старой лапшечной, единственного открытого заведения в столь поздний час. Музыка ветра оповестила всех присутствующих о появлении гостя. Посетителей было совсем немного. Парочка влюбленных, которые явно не торопились домой к родителям, смуглый мужчина в военной форме старого образца. А в уголке сидел очень выделяющийся тип. Острые черты лица, зализанные волосы, как у даисского гангстера, да еще и фиолетовая рубашка с узором в виде лилий, поверх которой красовалась поношенная кожаная куртка светло-коричневого оттенка. Он разговаривал по мобильному телефону, то и дело сопровождая свою дискуссию взмахами руки. Сняв шляпу, Феймос без зазрения совести уселся напротив странного посетителя. «Мочалку. Погоди». Он отдалил телефон и с раздражением посмотрел на агента. «Тебе что надо, дядя?» «Поговорить. Буквально 3 минуты твоего драгоценного времени». Фейм вытащил из кармана пачку свернутых купюр с ароматом собачьего счастья. «Я перезвоню!» Найвер спрятал мобильник в карман, а затем вальяжно откинулся на спинку диванчика. «Я вот одного понять не могу, откуда у людей столько наглости, а? В плане. Да я же шавок из нацбезопасности за милю чую. Думаешь, можешь прийти в любой момент и, махнув котлетой, отвлекать меня?» «Можем обойтись и без котлеты». Феймос щелкнул предохранителем пистолета под столом. «Десятый дозвуковой. Специально, чтобы твои яйца передали привет заднице». «Ой-ой, смотрите, как мы умеем говорить!» «Ты что же это? Учился диалогу в школе актерского мастерства?» — хмыкнул гастролер. «Послушай, дядя, я же тоже могу дать тебе выбор. Либо ты убираешь ствол и проваливаешь нахрен отсюда, либо я устрою тебе очень горячий четверг. Что выбираешь?» «Твое колено». Глухой выстрел, и агент тут же заткнул рот покрасневшему от боли гастролеру. «Что-то случилось?» За барной стойкой появился старенький хозяин заведения. «Мой друг перебрал с перцем. Я сейчас выведу его подышать свежим воздухом». «О, понял. Если нужна будет скорая, только скажите», — доброжелательно ответил дедуля, а затем возвратился к готовке лапши. Завидев окровавленную ногу Найвера, военный притворился глухонемым, а влюбленная парочка тут же отвернулась к окну. «Какие прекрасные граждане!» Вытолкнув хакера из лапшичной, Фейм приставил пистолет к его спине. «Как предпочитаешь, спереди или сзади?» «Ах, ну и зря ты это затеял, урод!» «Хорошо. Выясним опытным путем». Агент заволок гастролера в темный переулок. «Здесь нас никто не увидит и не услышит». «Камеры повсюду, кретин! Мои ребята тебя с потрохами сожрут!» «Скорее я их. Но сейчас это не главное. Не так давно наше ядро взломали. Говорят, что это был кто-то из наших. Ты же в курсе, кто это сделал?» «Я в дела кобр не лезу. Мое дело маленькое. Я бомблю банки, ибо спонсоров у нас не очень-то и много. Но все это ты и так знаешь». «Знаю. А еще знаю, что тебе известно про некоторых агентов нацбезопасности под прикрытием. Откуда инфа?» «Случайно подглядел в интернете». «Хорошо». Феймос размахнулся и ударил рукоятью пистолета по шее гастролера. «Откуда инфа?» «Ай, говорю же, увидел в интернете». «Нет там такой информации. Слушай, я же с тобой по-человечески хочу. Просто назови имя. Кто ломанул ядро?» «Имя!» «Ох, знал бы ты, дядя, сколько я пыток в свое время перенес. Думаешь, пули в коленях смогут разговорить меня?» «Хорошо». Фейм поднял Найвера и прижал к стене. «Давай я расскажу тебе один твой секрет. Видишь ли, в силу своей работы я очень наблюдателен». «У меня нет секретов». «Неужели? Хорошо, давай поглядим. Ты выстроил весьма недурные взаимоотношения с кобрами. Так? А значит, тебе платят хорошие деньги. За хорошую работу. Я могу собрать воедино все твои дела еще до создания твоей уникальной программы, и ты загремишь в тюрячку. На очень долго. Только вот есть проблема. Ты не боишься попасть в тюрьму, ведь ты там будешь как свой. Кобры позаботятся об этом». «Допустим, какие-то совершенно очевидные факты. Не понимаю, к чему именно ты клонишь». «Ты хорошо заметаешь следы. Настолько хорошо, что твоя программа не оставляет даже малейших логов в самой безопасной внутренней системе. Наверное, у тебя ушло много времени, чтобы написать подобное. Ни год и ни два. И, скорее всего, даже не сотни лет. Ты пришел к своему апогею, приятель. Видимо, в прошлом ты уже пытался быть честным и работать на правительство. Только вот тебе это очень не понравилось. А попав сюда, ты захотел пойти иным путем, более простым для тебя. Поэтому я еще раз задам тебе вопрос, кто запустил твою дрянь в ядро? Ты, конечно, можешь мне не отвечать, только вот мой палец может соскользнуть на спусковой крючок, и ты отправишься в неконтролируемый прыжок. А начинать все с самого начала. Как это утомительно. Мне даже интересно, какой раз ты уже перерождаешься?» «Откуда ты знаешь?» О, я много чего знаю. Так как тебе условия? Стоит одно имя потерянного мира, где все условия сошлись. Да и учитывая твою природу, этот мир может стать для тебя последним. Ладно. Хорошо, сглотнув, выдохнул гастролер. Командер Брэнсон. Он крот. Он крот-кобр внутри вашей организации. Это он запустил мою программу в ядро. Брэнсон? Ответ сильно поразил Феймоса. Он служит в нацбезопасности больше 30 лет, что за чушь? Руководство так и не повысило его после операции на Увенторе. Брэнсон был в ярости, он отдал вашей конторе свою жизнь без остатка. А ваши верхушки наплевали на него. Результат очевиден, человеческий век краток. И если дать понять, что человек отдал самое ценное, что у него было, за просто так, конечно же, он будет бунтовать. К чему же это привело? Один из лучших агентов проник в самое сердце вашей обители и загрузил мою программу в ядро. Теперь кобра держит вас за яйца мощной металлической рукой. И как только вы, маленькие крысы, начнете угрожать мне или другим представителям кобры, мы сию минуту рассекретим ваших агентов по всему миру. Ой, дерьмо, пойдет! Боюсь, тебе придется пойти со мной. Ты дашь показания перед полковником, а затем... Хрен тебе, ушлепок! Из руки гастролера вылез металлический шип. Полоснув Фейма по пальцам, Найвер шустро похромал в сторону автомобильной парковки. Наномашины, сынок! «Зараза!» — выдохнул агент и припустил за хакером. «Даже с нанитами в крови такая рана будет заживать долго. На что ты рассчитываешь?» «Я все сказал. В управлении. И уж тем более к вашему долбанутому полковнику я точно не пойду!» Выбежав на пустынную парковку, гастролер открыл одинокий желтый кабриолет. «Выкуси, падла!» — гаркнул он и попытался запустить двигатель. Однако стартер едва слышно чихнул и напрочь отказался работать. «Эй, какого черта?» Сверху раздался мощный гул, как будто реактивный самолет или флай-карго резко перешли на форсаж. Из тьмы ночного неба вылетел старый имперский перехватчик, а затем врезался в машину Найвера, раздавив ее всмятку. «Вот дерьмо!» — обреченно выдохнул Фейм и начал медленно пятиться назад. «Только не это, только не сейчас!» Фонарь плавно отворился, и на дымящий асфальт парковки ловко выпрыгнул бородатый мужчина в рабочем комбинезоне. «Глейд Ронард Старес!» «Что?» Внутри Фейма все похолодело от ужаса, ведь он бежал от этого имени вот уже несколько миллионов лет. «Ты кто такой?» Как бы это странно ни звучало, но тоже Глейд Ронард Старес. «Но ты можешь называть меня просто Завоеватель. Или Брат. Или Глей. В общем, как тебе удобно. И не переживай, я здесь с мирной миссией». «Бог войны и с мирной миссией?» «Но ты тоже не злодейский злодей, как я погляжу». «Допустим». Фейм с недоверием смотрел на бородача. «И что же тебе надо?» «Хочу задать тебе несколько вопросов». «Для чего?» «Для убийства Мегарда, конечно же». «С чего мне тебе верить?» «Включи определитель». «А кто сказал, что он у меня все еще есть?» Каждый пилот живет ради своей минуты славы. Причем она может произойти в самый неожиданный момент. Для большинства это случается в небольших региональных соревнованиях. А для тех немногих, кто смог прорваться выше, есть шанс прогреметь на всю страну или даже планету. Но мне казалось, что я никогда не смогу этого понять, ведь для Глейтрона после всех его завоеваний подобный чемпионат сравним разве что с копошением детишек в грязи. Так я думал, когда только-только согласился на участие. Однако стоило мне стартовать, услышать рев двигателя, почувствовать импакт от резко устремившейся вперед машины, как внутри все забурлило от адреналина. Но что самое занятное, во мне проснулось давно забытое чувство, а именно лютая жажда победы. «Атакую!» — произнес спокойный голос Микухи в наушнике. Вибрация автомобиля вкупе с возрастающей скоростью превращались в крышесносный коктейль, который пьянил не хуже лютого пойла из любимых заведений Семена. «Тойота! Потеряли позицию! Уже на третьем!» — отозвался Глебушек. «Продолжаю наблюдение!» — принял. Почему-то в фильмах про гонки очень часто показывали внутренние переживания пилотов. Они думали о родных, о будущем, о том, что стояло на кону. «Вененберг резко замедляется, будьте осторожны, кажись, проблемы с двигателем». «Принял». «Хонда позади, и так просто они сдаваться не будут», — сообщил Микуха. «Не пускай их, будь начеку». «Есть». Но на самом деле во время гонки в голове нет ничего, кроме сосредоточенности и лютого рвения к победе. Я реально забыл обо всем, даже о том, что все еще не умею ездить, как настоящий пилот. «Пежо обошли Хонду, атакуют, аккуратнее справа». «Принял». Поворот за поворотом, то и дело, вдавливая педаль газа в пол, мы с Микухой продолжали рваться к первой позиции. «Порше на горизонте». «Вижу». «Федор Александрович», — в наушнике вновь раздался голос Глебушка. «Косинский исполняет». «Она хочет засейвить Герберта. Будьте аккуратнее». «Принял». Было очень занятно наблюдать за тем, как милая и чистая в своих эмоциях молодая девочка-кошка на трассе превратилась в лютого хищника. Она и не думала поддаваться, когда заметила мою машину. Однако сейчас мне хотелось честного поединка, даже несмотря на то, что их болиды собирались в настоящей лаборатории, а мы все делали на коленке в старом цеху. «Тея не пускает», — выдохнул Микуха. «Она охраняет Герберта, как цепной пес. Вижу. Что будем делать?» «Герберт не будет конфликтовать. Он в их команде отвечает за скорость, так что нам нужно просто обойти Косински». «И как мы ее обойдем? Будем бортовать?» «Ни в коем случае. За любой намеренный контакт стюарды будут жестко наказывать вплоть до дисквалификации всей команды. Нужно развести ее на обычный блок». «Что это значит?» «Это значит, Федя, что тебе придется ехать первым некоторое время. Главное, удерживай место и жди меня. Я дождусь ее ошибку и сразу же тебя догоню». «Принял». «Как сказал бы сейчас комиссар Жебер, мы в дерьме». Проблема в том, что ехать за Микухой было в разы проще. Скорость реакции ультимата позволяла комфортно повторять все движения лидера дуэта. Я буквально отслеживал все вплоть до малейшего поворота руля. И, конечно же, у меня, как у пилота-новичка, не хватало опыта, чтобы самостоятельно бороться с сильными соперниками. Повлиять на исход гонки могло все, что угодно. Резкое торможение соперников для маневра, подрез, внезапная неровность на трассе. Да чего говорить, сейчас любая мелочь могла закончиться для меня катастрофой. Но это риск. И без него на гонках никак. Приготовься, как только она заблокирует меня, ты должен пулей ее обогнать. Понял. Проще сказать, чем сделать. Конечно, мы с Микухой проходили простейшие упражнения типа той же атаки или блока, но практика на домашней трассе никогда не сравнится с реальным соревнованием. И когда вокруг тебя лютые акулы автоспорта, которые могли с легкостью запихать в ледяную стену очередным обманным маневром, становилось очень не по себе, пульс зашкаливал. И никакие вдохи с приятными моментами уже не помогали. Ультимат, завоевавший большую часть галактики, превращался в обычного человека, как бы грустно это ни звучало. Но, с другой стороны, я уже давно не чувствовал себя настолько живым. И это здорово. Здорово настолько, что я хищно улыбнулся. К черту сомнения. Пора рвать и метать. А стрелка на спидометре тем временем уже пересекла отметку в 180. «Давай!» — воскликнул Микуха. Его автомобиль дернулся вправо, а затем пошел в атаку. Porsche Tay со злобным ревом заблокировал Stellar, а я протиснулся в образовавшееся окошко. Вот оно. Адреналин пульсировал по венам, а нервная система вовсю базлала металлику. Истинный кайф. Никакое запретное вещество не сможет доставить такого острого блаженства. «Прощай, кисуля», — проурчал я, быстро приближаясь к машине Герберта, которая уже начала боязливо вилять. Словно дикий зверь, Porsche Tay попытался угнаться за мной, но был тут же оттеснен Микухой. «Уходи вперед, я не смогу долго ее держать», — прокряхтел пилот. «Сейчас будет длинная прямая, жми газ по полной, ни о чем не думай. Мик, ты же в курсе, что там очень резкая шпилька в конце?» «Ни о чем не думай, я все держу под контролем! Главное, слушай меня!» «Принял». Герберт трусливо бежал от меня. Я словно чувствовал его суетливое сердцебиение и сбитое дыхание. Представлял, как пот заливает его глаза и как пилот изо всех сил умоляет Тею поскорее вернуться к защите. «Привет!» — злорадно улыбнулся я, нагнав Порше Герберта. Немецкий жеребец вибрировал, кричал, пытался отбрыкаться от меня, но было слишком поздно. Адреналин ударил в голову. Казалось, что напряжение, которое сейчас повисло в воздухе, можно было пощупать руками. «Федя, она не отстает. Вижу, еду за Гербертом». «Забудь про Герберта, сейчас она пойдет в атаку, ты должен ее заблокировать. Не дай ей прорваться вперед». «Принял». К великому счастью Герберта мне пришлось отпустить его ревущий от ужаса автомобиль. «Беги, дружок, беги, пока можешь. А я пока поиграю с твоей напарницей». «Заходит! Федя!» — воскликнул Микуха. «Она заходит!» «Вижу». Скорость 190 км в час. Одно неверное движение рулем, и мой Стеллар мало того, что размажется об ледяную стену, так еще и взмоет ввысь, словно космический корабль. Тея окончательно остервенела. В отличие от своего напарника, она была настоящей хищницей, королевой ледяных гоночных джунглей. Казалось, что я чувствовал ее дикий азарт и жажду борьбы сквозь карбоновый кузов Порше. С диким ревом немецкий жеребец атаковал меня, пытаясь напугать и прорваться дальше. Сейчас лягушачьи глаза больше напоминали жуткий диодный взгляд высокотехнологичного хищника. И он гнался за мной, словно гепард за антилопой гну. Но в природе есть лишь две роли — охотник и добыча. Несмотря на дикий напор девочки-кошки, я не хотел превращаться в добычу. Слишком многое поставлено на кон. «Не давай ей прохода, виляй! Ты должен довести ее до шпильки!» «190! Какое виляй?» — возмутился я, крепко сжав обод руля. «Федь, доверься мне, я знаю твою машину, она выдержит!» «Ох!» — тяжко вздохнув, я принялся аккуратно маневрировать. Сперва неловкие качки, которые затем перерастали в уверенные движения. Порше рычал, кидался на меня, как будто пытаясь укусить. Но я не давал прохода. Герберт вновь начал бояться. Его машина затряслась. Заходила ходуном, словно палатка заблудившегося туриста во время урагана. Постреливая огнем из глушителей, немецкий жеребец Герберта принялся сбрасывать скорость. Миг он начал оттормаживаться. «Вижу, сейчас будь внимателен, лишний раз не дергайся. Скорее всего, Косинский уже готовится тебя атаковать. Герберт обязательно попробует тебя подрезать. Не суетись, уверенно езжай вперед». «Но если он в меня врежется?» «Не врежется. Герберт знает, что на кону. А младшая Новак, как и ее отец, очень не любит проигрывать. Главное, не подавай виду. Пускай этот лягушонок почувствует твою уверенность». «Понял». Слова Микухи еще больше раззадорили меня. Пульс вновь зашкаливал. Особенно, когда Герберт действительно начал пытаться меня подрезать. Мои губы невольно искривились в хищном оскале. «Давай, еще немножко», — тихо произнес Микуха. Герберт резко сбросил скорость, а затем вышел из обманного маневра, дав мне прорваться вперед. «Скидывай, Федь, скидывай до 80, проходи по внутрику!» «Принял». Тормоза сработали на отлично. Машина ловко прошла поворот, а затем пулей устремилась в следующий прямой участок. Микуха перегнал оба Порше прямо на шпильке, из-за чего Герберт едва не улетел задним бампером в Тею. Для решения подобных задач у пилотов было всего несколько десятых секунды. И скажу честно, это сложно. Я даже не представляю, как участники подобных соревнований успевают реагировать со своими обычными человеческими мозгами. «Отлично, прошли вперед!» — с облегчением выдохнул Микуха. Однако самая жесть началась чуть позже. Из-за максимальной сосредоточенности на трассе я забывал вовремя пить витаминизированную жидкость, отчего горло постоянно пересыхало. Усталость начала проявляться примерно к 30-му кругу. И буду честен, в космических кораблях ультиматов было гораздо удобнее. «А Ферстен удерживает первое место», — сообщил Глебушек. «Команда Audi Quattro». «Он свое не упустит», — вздохнул Микуха. «А Ферстен тренируется в Финляндии, для него подобная трасса как дом родной. Что будем делать?» — поинтересовался я. «Ну, как минимум, между нами еще две команды, будем прорываться дальше». «И как дойдем?» «Мужики, бумер!» — закричал Глебушек. Спортивное купе закружилось волчком, а затем размазалась по ледяному брустверу, подняв мощное снежное облако в воздух. «Красный флаг! Экстренная остановка гонки!» — сообщила Виктория из наушника. «Принял!» — снизив скорость, мы с Микухой аккуратно пристроились прямо за остатками БМВ. Пилот вылез и очень недовольно пнул помятую дверь. «Если мне не изменяет память, то выбыло уже около 40 машин. Это, вне всяких сомнений, большой плюс. Кто-то не смог починиться, а кого-то точно так же размазало по льду. Все. Перерыв. «Гонка останавливается на час», — сообщила Виктория. «Что случилось?» — поинтересовался Микуха. «Мини-купер разложился возле финиша. Там серьезная авария. Пилот цел, но проблемы с трассой. Я пока не вижу, в чем проблема. А-а-а, выбоина, причем большая. Будут латать». «Понятно. В случае перерыва все автомобили возвращались в накопитель. Можно было сходить в уборную, выпить пару стаканов воды, а если повезет, урвать кусочек горячей пищи. Главное не переусердствовать. Стюарды и судьи запоминают положение пилотов в таблице, чтобы машины потом могли стартовать с места остановки». «Хреново», — вздохнул я, глядя на то, как эвакуатор поднимает останки БМВ. «Мы рискуем потерять темп». «Боюсь, сейчас это не главная проблема», — сухо ответил Микуха. «В плане». «На небо посмотри». В сторону Заосиного медленно двигалась огромная туча. «Снегопад». «Хуже»,